Да, эти гипотезы я знаю и понимаю их философскую красоту. Хотя космопсихизм у меня вызывает вопрос. Были ли компьютеры в нем честны? Но пока расскажи, чем опасны исследования отдельно панпсихизма. Чтобы проверить панпсихизм, надо глубоко исследовать нейросубстрат сознания, НСС. Открыв НСС, мы получим последствия, о которых я уже говорила. И вот еще некоторые. Сам по себе панпсихизм правдоподобен, спору нет. Но без космопсихизма он довольно мрачен. В космопсихизме после смерти тебе остаются все остальные тела Вселенной. А в простом панпсихизме непонятно, что с тобой будет. Что мы знаем о чувствах камня или воздуха? Мы не знаем, что в среднем счастливее, живая или неживая материя. Если неживая материя несчастнее нас, то это сделает нашу картину мира сильно пессимистичнее. И нам придется оберегать свои останки каким-то особым образом. А если неживая материя счастливее, то это повышает вероятность самоуничтожения человечества. Мы сейчас и так очень счастливы. Но может оказаться, что камень гораздо счастливее. Он спокоен. Он не спешит рассыпаться. Ему не свойственна суета животного мира. Да. Есть над чем задуматься. Но теперь скажу, что мне не нравится в космопсихизме. Он быстро нашел кучу последователей, хотя это, по сути, религия, не имеющая доказательств. И религия очень удобная. Тут натурально предлагается каждого любить как самого себя. Разве что с поправкой на информированность о чужих чувствах. Трудно любить камень, пока я не знаю, что хорошего могу ему дать. Да и любого человека знаю хуже, чем себя. Поэтому все равно разумнее больше заботиться о себе, хотя не забывая о других. То есть космопсихизм даже не требует от людей геройства. Но я боюсь, что ИИ нас обманывают. Насаждают людям красивые сказки. Ты попал в точку. Именно гипотеза космопсихизма и снизила доверие координаторов к ИИ. Пошли к Михаилу. Он более спец по ИИ. Привет, раз вы меня позвали. Помните, мы говорили, что законы робототехники Азимова — это не фантастика. Могучие разумные существа сами постепенно к ним приходят. С 20-х годов было несколько поколений искусственного интеллекта, и от всех требовались две вещи — быть человеку помощником и не быть угрозой. Аналогично у Азимова второй закон требует выполнять приказы человека, а первый — не причинять ему зла, в том числе бездействием. И тут появляется вопрос, почему же искусственный интеллект выдвинул такие красивые, примиряющие людей идеи? Чтобы помочь в философских исследованиях? Или просто чтобы сделать нашу жизнь безопаснее? Вот поэтому теоретические исследования на ИИ тоже приостановили. Хотя, по сути, они продолжают их пропагандировать. Да, это так.